хотя раньше она шла на корм скоту. Нам с Яшей приходилось собирать и крапиву, из которой мама варила ужасно невкусный, но якобы очень полезный суп. Иногда мы спускались на поиски голубиных яиц. Они тоже шли в пищу. Они были такие малюсенькие, что собирать их надо было много, но зато они были очень вкусными. Пару раз Яше удавалось подстрелить из рогатки голубей, которые без замедления отправлялись в суп. Родители решили завести кур, и папа с огромным трудом по блату, сейчас мы бы сказали по протекции или по знакомству, раздобыл на птицеферме, инкубаторе крохотных очаровательных цыплят, желтеньких и пушистых. Я уже не помню, сколько их было. По замыслу отца, из них должны были вырасти взрослые курочки и петушки, которые обеспечили бы нашу семью яйцами и куриным мясом. Замысел был замечательным, но не был учтен один фактор, а именно моя творческая натура. Я был в восторге от маленьких желтых пушистых комочков и вдруг почувствовал непреодолимое желание научить цыплят плавать и превратить их в уток. Всю жизнь я пытаюсь понять, почему мне в голову пришла эта дурацкая и жестокая идея. Но, увы, другого объяснения, кроме революционного стремления к новаторству, мне найти не удалось. Сказано, сделано, я потащил несчастных цыплят в упомянутую ранее бочку со старой затхлой дождевой водой и опустил их в воду. Цыплята плавать не хотели, и баста, и зато все норовили утонуть. Тогда, огорченный неудачей, я вытащил их снова и перенес во двор. Цыплята почти сразу, во всяком случае, очень скоро сдохли. Это была катастрофа не только для цыплят, но, как выяснилось, очень скоро и для меня. Я очень быстро сообразил, что мне придется держать ответ перед папой за мою жестокость, не говоря уже о том, что получить еще раз инкубаторских цыплят было совершенно невозможно. В попытке уйти от судьбы я забрался в постель и притворился спящим. Увы, это не помогло. Мне пришлось получить положенную порцию с желтым кожаным ремнем по одному месту, ну, сами знаете, к какому, что было традиционным наказанием в то время. Кстати, один цыпленок уцелел, но я и его попытался научить плавать. Результат был тот же самый. Не правда ли, что эта моя деятельность очень напоминает деятельность некоторых, с позволения сказать, ученых, причем далеко не детского возраста?